Он медленно обвел взглядом новые бетонные загоны, поросят, сосущих матерей, привольно бродящих по двору боровков. Я почувствовал, что должен сказать хоть что-то. Впрочем, может быть, я и ошибся. Подождем ответа из лаборатории. А пока давайте им вот эти порошки. Подмешивайте в корм или растворите и вливайте. Я уложил петли кишки в багажник, потом обошел свинарник, записывая его обитателей по категориям. Ибо меня поджидало еще одно тяжкое испытание. Предстояло заполнить анкеты. Анкеты — мой вечный крест. Чумная же анкета являла собой жуткое розовое полотнище с тесными строчками вопросов с обеих сторон. Общее число маток, хряков, молочных поросят, боровков, и да смилуется небо над тем, кто напутает в счете. Дома я весь вечер мучился над розовым ужасом, а потом занялся совсем уж кошмарным делом — упаковкой кишки для отправки на анализ. Министерство снабжало нас на этот случай особой тарой. На первый взгляд она состояла из куска волнистого капрона, нескольких кусков пергамента, моточков мохнатой веревочки и листа оберточной бумаги. Однако, приглядевшись повнимательнее, вы обнаруживали, что картон складывается в небольшую квадратную коробку. Инструкция категорически требовала уложить кусок кишки длиной в 3 фута во всю длину на пергамент, затем завернуть края пергамента внутрь и обмотать веревочкой. Однако тут была одна загвоздка. К упаковке прилагались 2 черно-красные карточки с надписью «Материал для анализа. Срочно!», а под ней пунктиры для адреса фермы, где обнаружена болезнь, и еще много для чего. По краям обеих карточек имелись отверстия, через которые предлагалось продернуть концы веревочки, обвивавшие кишку, и только после этого закрыть коробку. Вторая карточка прикреплялась снаружи. Я добросовестно произвел все требуемые операции. В заключение продел веревочку сквозь дырки в наружной карточке, обернул коробку в бумагу, завязал ее и почувствовал, что у меня не осталось никаких сил. Подобные процедуры всегда выматывали меня куда больше самого сложного отела. И вот тут-то, глядя остекленевшими глазами на 2 конверта, адресованные в министерство и в его филиал, а также на готовую к отправке картонку, я обнаружил, что первая карточка безмятежно покоится на столе. 100 000 чертей! — взвыл я не своим голосом. Всякий раз так! Всякий раз я про нее забываю! Хелен, видимо, решила, что со мной припадок. Во всяком случае, она опрометью вбежала в аптеку, где я готовил посылку. «Что с тобой испуганно?» — спросила она. Я виновато повесил голову. «Извини, пожалуйста, опять эта чертова чума свиней!» «Только успокойся, Джим!» Она посмотрела на меня с некоторым сомнением. «И если можно, не кричи так, детей разбудишь!» В мрачном молчании я распаковал коробку, вдел веревочку в карточку, снова запаковал. Сколько раз я проделывал это и с какой ненавистью! Да, подумал я со злостью, для тихого вечера нет занятия приятней. Я отвез посылку на вокзал, отправил ее, вернулся домой и попробовал найти утешение в одной из моих ветеринарных библий, практической ветеринарии Юдалла. Но даже она не принесла мне утешения. Выводы этого светила только подкрепляли мои собственные подозрения. Правда, будучи американцем, болезнь он называл «свиной холерой», но в остальном описывал именно ту картину, которую я наблюдал у поросят Лайонелла. Он рекомендовал инъекции сыворотки здоровым свиньям,